Глава 62. Поворот налево у озера Мичиган. 1952 год. Хотя симптомы болезни Вильяма Бранхама исчезли в день его исцеления, он не мог в полной мере возобновить свой труд. После борьбы с амебами, угрожавшими его жизни, он был слабым и истощенным. Только спустя 4 месяца он достаточно окреп, чтобы продолжать придерживаться своего напряженного расписания, проводя одну исцелительную кампанию за другой. В апреле 1952 года позвонил Фред Босфорд, высказав заманчивые предложения. «Брат Бранхам, в Балтиморе нам на весь июль предлагают бесплатно аудиторию с кондиционерами. В здании 10 тысяч сидячих мест. Подписались 500 служителей, чтобы финансировать эти собрания. Из методистов, баптистов, полного Евангелия, всех и не перечислишь. 500 из них изъявили желание сотрудничать. Где такое видано? Если Бог повелит мне туда ехать, именно туда я хочу поехать, но в данный момент я не чувствую водительства ехать в Балтимор». Через несколько дней позвонил Эрн Бакстер. «Люди по всей стране хотят, чтобы ты приехал к ним. В столь многих городах просят тебя посетить их. В Хаммонде, Сионе, Чикаго, Баттл-Крике, Миннеаполисе и Сан-Франциско. Я мог бы запросто заполнить твое расписание на оставшуюся часть 1952 года. Итак, что ты планируешь делать?» «В данный момент у меня вообще нет водительства куда-либо ехать», — Бакстер предложил. «Тогда давай поедем в Чикаго. Они подготовили там для тебя большую арену». «Звучит неплохо. Следует ли мне запланировать это?» «Нет, лучше немного подождем», — с нерешительностью ответил Билл. В тот день Билл поехал со своей женой в планетарий. Когда он наблюдал, как панорама искусственного ночного неба разворачивалась на куполообразном потолке, Святой Дух прикоснулся к нему и сказал: «В Чикаго пока не езжай. Направляйся в Хаммонд и Сион». Возвратившись домой, Билл позвонил Эрну Бакстеру и попросил его назначить собрание в Хаммонде, штат Индиана, и в Сионе, штат Иллинойс. Бакстер сказал: «Это займет весь июль. Куда ты затем хочешь поехать?» Билл ответил, что у него нет водительства ехать куда-нибудь после Сиона. Эрн Бакстер вздохнул. «Брат Бранхам, нам необходимо знать определенные даты, чтобы арендовать эти большие аудитории. Как насчет Баттл-Крика?» «Полагаю, что подойдет. После Сиона я думаю посетить два места – Баттл-Крик, Мичиган и Миннеаполис, Миннесота. Меня больше тянет в сторону Баттл-Крика, потому что в Миннеаполисе я уже раньше был. Однако не делай никаких долгосрочных планов». Без ведома Билла Эрн Бакстер немедленно связался с контактным лицом в Баттл-Крике и назначил для Билла кампанию, которая должна была начаться 16 августа и длиться 14 вечеров подряд. Рано следующим утром Биллу приснилось, как к береговому домику, где лежала и спала его жена, направлялась мутная вода. В отчаянии бросился он на помощь Меди, выведя ее оттуда всего лишь за несколько мгновений до того, как огромная волна вдребезги разбила домик. Билл проснулся, обливаясь потом. Однако, увидев свою жену, спокойно спавшую возле него, он успокоился. «Надо же, что за ужасный сон! Интересно, значит ли он что-нибудь?» – подумал он. Затем он вдруг оказался в лодке, плывшей по глубокой синей воде. Подобно как день и ночь чем-то схожи, но все же различны, так же и видение похоже на сон, но отличается от него. Сновидения являются тенью действительности и приходят к человеку при глубоком сне, когда у него закрыты глаза. После этого остаются неясные впечатления, которые трудно запомнить. Видения же появляются, когда у человека открыты глаза. Это проникает в чувства, как солнечный свет, и оставляет в мозге четкие изображения. Насколько Билл мог сориентироваться, он на самом деле сидел в лодке и плыл по такому большому озеру, что берег выглядел как тонкая линия в туманной дали. Затем он услышал приближавшийся звук, который напоминал гудение небольшого мотора. Тр-тр-тр-тр. Посмотрев назад, он увидел тенистый силуэт, двигавшийся под водой. Эта тень медленно приближалась к корме, однако как раз перед самым столкновением с лодкой она повернула налево и резко исчезла. Затем она сделала круг, снова приблизилась к корме и в самый последний момент повернула налево, скрывшись из виду. Билл наклонился через борт лодки, надеясь увидеть этот странный предмет. Но вместо этого он увидел под водой дорогу, которая подошла под его лодкой к Т-образному перекрестку. Одно ответвление шло налево, а другое направо. Теперь он услышал слова ангела Господня. «Это показывает, что тебе нужно повернуть налево». Внезапно Билл вновь оказался в своей спальне, сидя в постели и широко открыв глаза. Он пришел в замешательство. Что же произошло? Ему приснился сон о его жене, и затем уснул ли он снова, и ему приснился второй сон. Это казалось более ясным, чем сновидение. Изображения были безупречно четкими, как будто Билл действительно плыл по озеру в лодке. Однако, если это было видением, тогда что же оно означало? На первый взгляд, оно было лишено всякого смысла. Долго размышлял он об этом переживании, пытаясь понять его, но в конце концов оставил это в покое. После семимесячного отсутствия на миссионерской Ниве Уильям Бранхам возобновил свое евангелистское служение 13 июля 1952 года. Начал он с грандиозной восьмидневной исцелительной кампании в Хаммонде, штат Индиана. Молитва за больных в Америке проходила не так, как в Африке, где, увидев одно чудо, сотни людей могли быть вдохновлены, чтобы верить Христу и обрести свое исцеление. В Африке труд Билла был легче, так как ангел сказал ему, что если он сможет побудить людей верить ему, ничто не устоит перед его молитвой, даже рак. Когда этот дар действовал, то, подобно марафонскому бегу, по-прежнему утомлял его. Но в Африке, по крайней мере, он чувствовал, будто бежал по суше. А молитва за больных в Хаммонде напоминала бег через водоем глубиной по колено. Люди в аудитории, похоже, в основном относились к сверхъестественному развлечению сердечных тайн с холодностью и сдержанностью. Хотя у многих из них было достаточно веры для получения исцеления, Билл продолжал ощущать скептицизм, просачивавшийся из аудитории, как ил из застоявшегося болота. В начале молитвенной очереди вперед вышла женщина, которая выглядела здоровой и крепкой. Билл сказал: «Поскольку сегодня вы моя первая пациентка, я хочу немного с вами поговорить. Я полагаю, что мы не знакомы, не так ли?» «Да. У нас обоих человеческий дух. Когда это помазание сходит на меня, это также дух. Это ангел Господень, который является посланником от Бога. Это часть Бога, Божий атрибут, Божий дар, посланный, чтобы благословить вас. Если у вас дух неверия, тогда он не может вас благословить. Если же ваш дух благорасположен, тогда он может нечто вам сказать и благословить вас. Что ж, вы чувствуете, что здесь нечто происходит. Это его присутствие, ангел Господень, который находится прямо сейчас в метре от меня. Да, сестра, вы страдаете от головных болей. Недавно вы сидели в кресле и читали, и как раз тогда случился очередной приступ этих головных болей. В видении я вижу, как вы растираете себе голову. О, вы читали мою книгу. Вы размышляли. Если я пойду на те собрания и попрошу его помолиться за меня, может быть, эти головные боли прекратятся. Ваши головные боли вызваны женской болезнью. Я знаю, что вам говорили о другом, но это неправильно. Врач ошибся. Для того, чтобы вы могли знать, что я Божий пророк, я скажу вам еще кое-что. Вы ходите в церковь под названием «Христианская наука». Я видел вас, сидящий в читальном зале христианской науки. Это верно? Если да, поднимите руку. Когда она подняла руку, Билл увидел, как ее окружила вспышка света. Он склонил голову, произнес молитву, открыл глаза и поднял голову как раз в то мгновение, когда этот свет ангела стал плавно удаляться от него, передвигаясь поверх аудитории. «Прошу прощения, нечто происходит здесь. Я вижу в видении чернокожую леди, которая держится за голову таким же образом». Билл указал рукой в ту сторону и продолжал говорить именно в то время, когда видение разворачивалось перед его открытыми глазами. «Это та женщина в желтой блузке, сидящая вон там. Разве у вас не головные боли от свеча? Встаньте, если это истина. Вы верите в Божьего Сына Иисуса Христа? Во имя Господа Иисуса Христа я прошу Божьего благословения для вас, чтобы те головные боли оставили вас и больше никогда не возвращались». Обратившись к аудитории, Билл сказал: «Каждому скептику, находящемуся здесь, должно быть стыдно за себя». Однако, несмотря на это, скептики по-прежнему не верили. Позже Билл узнал, что в Хаммонде недавно проповедовал другой евангелист, и этот человек так преподнес божественное исцеление, что у этих людей осталось неправильное понятие. Многие из присутствующих полагали, что развлечение сердечных тайн – ничто иное, как уловка, связанная с молитвенными карточками. Во вторник вечером Билли Поль раздал 100 молитвенных карточек. Однако, когда сошел Святой Дух, он побудил Билла пренебречь этими карточками и вместо этого попросить тех больных людей, которые не получили молитвенные карточки, поднять руки. Указав на людей в нескольких рядах, у которых не было молитвенных карточек, он попросил этих мужчин и женщин выстроиться в молитвенную очередь справа от него. Первой оказалась пожилая женщина. Шаркая по полу, она поднялась по ступенькам на платформу. Билл сказал: «У вас нет молитвенной карточки. Вы просто пришли сюда в этот вечер, сели и были несколько удивлены, что я позвал вас. Я просто ваш брат. Я сказал брат, потому что вы христианка. Я знаю это, ибо чувствую ваш приятный дух. Я разговариваю с вами, как наш наставник разговаривал с женщиной у колодца. Когда он сказал ей: „Дай мне пить“, он хотел завести с ней разговор, чтобы сконтактироваться с ее духом. Когда же я наведу контакт с вашим духом, появится видение. Затем я смогу говорить только то, что буду видеть. Однако, если я смогу узнать, в чем заключается ваша проблема, вы поверите, что я его пророк? Я вижу, что в последнее время вы были потрясены. Нечто произошло, что сильно вас встряхнуло. Вы страдаете от нескольких проблем. У вас малокровие, женская болезнь, и все это время вы нервничаете. Однако больше всего вас пугает тот рак. Вы боитесь, что он лишит вас жизни. И он действительно отнимет у вас жизнь, если Бог не явит вам милость. Если это правда, поднимите руку, чтобы люди видели». Она подняла руку. Билл вновь бросил вызов скептикам. «Я обращаюсь к вам, думающим, что я самозванец. Вы полагаете, что это была умственная телепатия, будто я читаю все это с молитвенной карточки. Разве вам не стыдно за самих себя? За это Бог займется вами. Пусть Бог смилостивится над вашими грешными душами». Билл снова повернулся к женщине, склонил голову и помолился об ее исцелении во имя Иисуса Христа. «Итак, моя сестра, идите домой и полностью забудьте об этом раковом состоянии. Вы выздоровеете». С этого момента скептицизм в аудитории исчез и рассеялся в жарком июльском воздухе. В оставшуюся часть недели в Хаммонде Дух Божий двигался свободно. Билла настолько впечатлила усилившаяся вера в аудитории, что во время одного служения он попытался поэкспериментировать, чтобы посмотреть, за скольких людей он смог бы помолиться в один вечер. Он надеялся, что сможет помолиться за 100 и более человек, и что их вера будет достаточно сильной, в результате чего они не будут вводить его в видение. Тем не менее, явилось довольно много видений, поэтому после того, как 78 человек прошли через молитвенную очередь, Билл упал. от изнеможения. На следующее утро он достаточно окреп, чтобы продолжать кампанию, и был более предусмотрительным, чтобы не поступать так очень часто, потому что его тело не смогло бы выдержать такого напряжения. Видения появлялись непроизвольно. Он не мог ни вызывать их, ни прекращать. Когда достаточный поток веры людей тянул от его дара, развлечение сердечных помыслов текло само собой. Организм Билла мог выдерживать это каждый вечер примерно полчаса, не больше. Слишком длительное пребывание в другом измерении могло бы умертвить его, как это едва ли не произошло в 1948 году. И все же он был рад, что провел свой эксперимент в предыдущий вечер. Теперь он понял, что ему следует продолжать использовать молитвенные карточки для ограничения количества людей, за которых он молился на каждом служении. Если аудитория не могла поверить, наблюдая сверхъестественное развлечение сердечных тайн в молитвенной очереди, тогда Билл, вернее сам Бог, ничем больше не мог им помочь. В августе Вильям Бранхам начал кампанию в Батл-Крике, штат Мичиган, в небольшом городе с 40-тысячным населением на восточном берегу озера Мичиган. Проведя несколько собраний, он пришел в недоумение. Дар Божий действовал совершенно, однако, точно как и в Хаммонде, христиане в Батл-Крике, казалось, не понимали его значительности, поэтому их вера оставалась вялой. Но в отличие от Хаммонда, штат Индиана, здесь Билл не мог определить, в чем заключалась проблема. Возможно, он был просто избалован энтузиазмом, который видел в Южной Африке. Он сказал Эрну Бакстеру: «Здесь что-то не в порядке, я не знаю, что это, но мне хочется узнать. Завтра днем я пойду в лес и буду молиться, пока не получу ответ». На следующее утро Билл поехал в уединенное место возле озера, где он мог бы спокойно молиться. Встав на колени среди диких виноградных лоз под величественным дубом, он вскоре погрузился в молитву. Внезапно Билл оказался на озере в небольшой моторной лодке, которая, пыхтя, плыла на север, параллельно восточному берегу. Затем моторка повернула налево, в сторону западного берега озера. Тут возле Билла появился ангел Господень и сказал: «Останови свои собрания в Батл-Крике и сразу же отправляйся в Миннеаполис». С этими словами ангел исчез, и через несколько мгновений Билл снова оказался на берегу, стоя на коленях под тем развесистым дубом. Теперь-то он понял видение, которое увидел дома в апреле. Он молился тогда о том, следовало ли ему ехать в Батл-Крик, штат Мичиган, или в Миннеаполис, штат Миннесота. Прозрачная голубая вода в его раннем видении символизировала озеро Мичиган. Посмотри, Билл, на географическую карту той местности, он увидел бы, что Батл-Крик расположен на правой стороне озера Мичиган, а Миннеаполис – на левой. Все это время Бог желал, чтобы он повернул налево, но по какой-то причине он этого не понял. Сейчас он находился в Батл-Крике вопреки Господней воле. Хуже того, его администратор запланировал двухнедельную кампанию, и еще 8 дней нужно было проводить служение. Выйти из этого договора казалось болезненно неприятным. Как только Билл возвратился в гостиницу, он сказал своему администратору, что ему следовало сделать. Сначала Эрн Бакстер подумал, что он шутит. Когда же он наконец осознал, что Билл говорил это всерьез, Бакстер назначил совещание с почтенным Флойдом, местным служителем, который организовывал кампанию в Батл-Крике. Билл объяснил свое видение и то, что он должен был делать. Господин Флойд встревожился, чему не пришлось удивляться. «Брат Бранхам, я верю, что Бог желал, чтобы мы организовали эти собрания в Батл-Крике. Я не хочу с вами спорить. Не знаю, почему тогда в апреле, когда еще находился дома, я не распознал, что это было видение. Но теперь я это понимаю и должен повиноваться тому, что Бог желает, чтобы я сделал». «Брат Бранхам», — сказал Эрн Бакстер, — «в этой кампании принимают участие 14 церквей. Мы ведь должны принять здесь во внимание всех сотрудничающих служителей». «Это правда», — «Мы должны принять во внимание», — ответил Билл, сделав паузу в середине предложения. Затем он ощутил поблизости присутствие ангела Господня и вдруг осознал, что это испытание. Бог допустил, чтобы он пришел в замешательство относительно того апрельского видения и оказался в этом неловком положении, похожем на то, с которым ему пришлось столкнуться в Южной Африке. Тем служителям хотелось, чтобы их интересы были приняты во внимание, а его администратор одобрительно отнесся к той группе служителей. Однако Бог велел Биллу поступить иначе. «Братья», — сказал он, — «я люблю вас, но Святой Дух велит мне отправиться в другую сторону озера, и я поеду туда. Я не совершу ту же самую ошибку, которую я сделал в Южной Африке, ожидая, пока не стрясется что-нибудь неладное. Я должен быть послушным Богу». «Брат Бранхам», — раздраженно сказал один из расстроившихся служителей за столом, — «ты утверждаешь, что являешься фундаменталистом. Где же ты найдешь подобное в Писании?» «Это находится там», — спокойно ответил Билл. Филипп проводил пробуждение в Самарии, когда Святой Дух отозвал его оттуда и послал в пустыню к одному человеку, а тот человек понес Евангелие в Эфиопию. Мистер Флойд нахмурил брови. «Я не понимаю, почему Бог позволил нам организовать эти собрания, а затем Он отправляет тебя в другое место, после того, как ты приехал сюда». «Брат Флойд, Батл-Крику нужно хорошее старомодное пробуждение через Святого Духа, а не исцелительная кампания. Пробуждение вернет людей в духовную сферу. Поскольку собрания уже назначены, почему бы вам не пригласить евангелиста, проводящего пробуждение, чтобы он заменил меня?» Флойд пожал плечами. «Ну, христиане, возможно, поймут, но я не знаю, как воспримут это остальные». В комнате на несколько мгновений воцарилась тишина. Как раз в этот момент Билл увидел тот сверхъестественный свет, засиявший над головой мистера Флойда. Он сказал: «Брат Флойд, прямо сейчас ты думаешь о том случае, когда пророк Исаия пошел к царю Езеки и сказал ему, что Бог услышал его молитву». Господин Флойд поднял брови и сказал: «Брат Бранхам, это правда». «Подтверждение», — ответил Билл, — «Святой Дух находится здесь, чтобы доказать, что это правильное решение». «Но как же ты смог узнать, о чем я думал? Помнишь, в Библии сказано: Иисус уразумел помышления их. Это тот же самый Святой Дух». Эти служители неохотно согласились пригласить евангелиста, чтобы он проповедовал во время остальных собраний этой кампании в Батл-Крике. Как бы тяжело ни было для Билла разочаровывать своих спонсоров, но душе у него было хорошо от того, что он повиновался своему Господу. Тот переплет, в который он попал в Южной Африке, врезался в его память как незабываемый жизненный урок. В тот вечер, объяснив своей аудитории в Батл-Крике, почему он покидает эту компанию раньше, Билл сказал: «Вы можете не понять этого, но я люблю вас непрестанной христианской любовью, и Бог знает, что это истина. Если бы я знал, что в этом Его божественная воля, я бы оставался здесь, в этом городе, в течение 6 последующих недель, пока пробуждение не охватило бы весь город. Я готов это сделать, однако я должен быть мягким в Его руках и делать в точности то, что Он велит мне делать».